Измайловские сады. Окрестности Москвы славились своими садами и питомниками плодовых деревьев. Так в родовой вотчине Романовых, селе Измайлове, сад был известен лекарственными и хозяйственными растениями. Вдоль по берегу речки Серебровки на 33 сажени простирался регулярный сад, от которого и теперь остались еще следы – кустарники шиповника, барбариса, крыжовника и сирени. Позади дворца также был насажден царем Алексеем Михайловичем виноградный сад на пространстве целой версты, где разводились лозы виноградные. Также росли разных сортов яблони, груши, сливы, вишни и другие заморские деревья. Еще в 50-х годах здесь цела была липовая аллея, саженная, по преданию, царем Алексеем Михайловичем, под тенью которой любил гулять в юности своей Петр I с наставниками. Измайловские сады служили рассадниками для других садов в России. Из них плоды доставляемы были для государева обихода, а целебные травы и коренья посылались в аптекарский приказ, остальные поступали в продажу. В садоводство Измайлова входило и хмелеводство. Цветущие луга, сады и огороды в Измайлове способствовали и размножению пчеловодства. В 1677 году они доставили 179 пудов меду и столько же воску. В прежнее время также славилось своими плодовыми садами и огородами и село Покровское, отделенное тогда еще от городских селений вековыми заповедными рощами и пахотными полями.